Царю не понравилось. Он разослал гонцов и велел кричать: «Идите без страха! Царь обещает всем милость!» Москвичи стали выползать на площадь. Царь велел отобрать 180 человек и объявил, что дарует им жизнь. Остальных казнили мучительными казнями. Изобретательность царя была велика. Почти каждому была особая казнь. Висковатого повесили вверх ногами и рассекали на части. Фуникова обливали попеременно то кипящую, то ледяною водой и тому подобное. На другой же день после казни потоплены были жены казненных, и некоторые перед тем подвергались поруганию. Тела казненных лежали несколько дней на площади, терзаемые собаками. Бешенство, овладевшее Иваном, в это время доводило его до того, что он для забавы пускал медведей в народ, собравшийся на льду. Русская земля терпела в то же время и от других причин. Несколько лет были неурожаи, свирепствовали болезни, повсюду была нищета. Посошные люди, сгоняемые в Ливонию, погибали там от голода и мороза. Их высылали из далеких краев, заставляли тянуть лодки, а средств к содержанию не давали. Они бросали работу, разбегались по лесам и погибали. Толпы русских были насильно переселяемы в ливонские города на жительство, заменяя переведенных в московское государство немцев, и пропадали от недостатка средств или немецкого оружия. Народ проклинал Ливонскую войну, и летописец замечает, что через нее чужие города наполнялись русскими людьми, а свои пустели. К довершению недоставало бича русского народа, татарского нашествия, и это суждено было испытать. Не послушавшись своих советников и Вишневецкого, Иван пропустил случай покончить с Крымом, но раздразнил Девлет-Гирея. Крымский хан несколько лет уговаривал турецкого падишаха Салимана нагрянуть на Москву, отнять Казань и Астрахань. Девлет-Гирей нашел, что лучше всего последовать примеру предков и напасть прямо на Москву. Разбойник Кудияр Тишенков, да несколько детей боярских, сообщили хану о плачевном состоянии русской земли. Указывали ему, что наступает удобное время напасть на Москву. Девлет-Гирей собрал до 120 тысяч крымцев и нагаев и весной 1571 года бросился в середину московского государства. Воеводы не успели загородить ему путь через Аку. Хан направился к Серпухову, где был в то время царь с опричниками. Иван Васильевич бежал и предал столицу на произвол судьбы, как в подобных случаях поступали и прежние московские государи. Татары успели пустить огонь в слободы. Пожар распространился по деревянным строениям. В 3-4 часа вся Москва сгорела. Уцелел один Кремль, куда не пускали народ. Там сидел митрополит Кирилл с царской казною. В Москве погибло множество людей. Народ бросился в ворота. Толпа напирала на толпу. Передние попадали, задние пошли по ним. Тысячи были задавлены и задушены. Москва-река была запружена телами. «В 2 месяца, — говорил англичанин-очевидец, — едва можно будет убрать кучи людских и конских трупов. Татары не могли ничего награбить, все имущество сгорело. Хан не стал осаждать Кремль и послал Ивану письмо. «Жгу и пустошу все за Казань и за Астрахань. Будешь помнить, я богатство сего света применяю к праху, надеюсь на величество Божье. пришел я на твои земли с войсками, все пожег, людей побил. Пришла весть, что ты в Серпухове. Я пошел на Серпухов, а ты из Серпухова убежал. Я думал, что ты в Москве, ты и оттуда убежал. Я город сжег и опустошил, много людей побил, а других в полон взял, а ты не пришел и не стал против меня. А еще хвалишься, что ты московский государь. Отдай же мне Казань и Астрахань, а не дашь, так я в государстве твоем дороги видел и узнал, опять меня увидишь. Иван послал к хану гонца с челобитьем. Предлагал деньги, писал, что готов отдать ему Астрахань, только просил отсрочки. Ни Казани, ни Астрахани не пришлось отдать. На следующий год хан, понявши, что Иван Васильевич волочит дело, опять пошел на Москву, но был отбит на берегу Лопасни Михаилом Воротынским. Эта победа не могла, однако, загладить бедствия, нанесенные в 1571 году. Русская земля потеряла огромную часть народонаселения. А столица помнила посещение Девлет-Гирея так долго, что даже в XVII веке, после бедствий смутного времени, это событие не стерлось из памяти. Иван теперь, более чем когда-нибудь, вправе был ожидать вспышки народного негодования. Из желания подставить других вместо себя, он взял своеводы Мстиславского запись в том, что он и его товарищи сносились с ханом и подвели последнего на разорение русской земли и столицы. Давший на себя такую запись, Мстиславский и товарищи остались не только целы, но потом начальствовали войсками. Нелепость этого обвинения видна, но царь после того мог объявлять даже иноземцам, что русские бояре навели на него крымцев. С тех пор в южных пределах государства образовалась сторожевая и станичная служба. Из детей боярских, казаков, стрельцов выбирались сторожи и станичники. Первые держали сторожу на известных местах, вторые ездили от города до города. Но Иван, оставивший живыми тех, которых принудил сознаться в преступлении, тогда же нашел себе повод мучить и убивать других. Он задумал жениться в третий раз и выбрал себе в жены Марфу Васильевну Собакину. Царская невеста занемогла, явилось подозрение в порче. Подозрение пало на родственников прежних цариц, так как с новой супругой возвышались и новые люди, а родственники прежних царских супруг должны были терять свое положение. Иван Васильевич посадил на кол брата предшествовавшей жены Марии, одного из исполнителей царских приговоров. Умерщвлен был и другой любимец, Григорий Грязной. Царь женился на своей больной невесте, но Марфа умерла через несколько дней после брака. Иван собрал духовенство на собор и принудил его составить странную грамоту, разрешающую царю вступить в четвертый брак, запрещенный церковными уставами. Никто не осмелился поднять голоса, задумали только для вида сделку с церковью. Собор дозволял царю противозаконный брак, но налагал на него эпитимию, да и ту отчасти брали на себя духовные. Царь женился на Анне Алексеевне Колтовской. Через год она ему надоела, царь постриг ее под именем Дарьи. С тех пор царь разрешал сам себе несколько супружеств. В ноябре 1573 года Иван Васильевич женился на Марье Долгорукой, а на другой день, подозревая, что она до брака любила кого-то иного, приказал ее посадить в Колымагу, запречь диких лошадей и пустить на пруд, в котором несчастная и погибла. «Этот пруд, — замечает англичанин Горсей, — была настоящая юдоль смерти. Много жертв было потоплено в этом пруду. Рыбы в нем питались человеческим мясом и оказывались отменно вкусными для царского стола. Вслед за тем царь женился на Анне Васильчиковой. Она недолго прожила с ним, конец ее неизвестен. Царь после женился на Василисе Мелентьевой, которая также скоро исчезла.